у которого, кажется, даже края начали отливать нахальной зеленцой. Предательница! Светик-семицветик тоже мне придумала. Я сердито сплюнула и, отвернувшись, расстроенно упала на первое попавшееся сиденье, которое только подвернулось. А потом закрыла глаза и обреченно откинулась на спинку. Влипла. Боги, как же я влипла с этими дурацкими знаками! Не иначе какая-то злая воля подбрасывает мне эти загадки одну за другой. Не успела я с одним разобраться, как тут же второй нарисовался на горизонте. Что им всем? Медом намазано. Хотя, может, Лин и прав. Кажется, волшебные вещи действительно испытывают ко мне какой-то нездоровый интерес. Сперва браслет, который приклеился почти сразу, как только коснулся. Потом Иар со своим ножиком. Да-да, который опять успел раствориться в воздухе и втянулся обратно в мою правую ладонь. Потом Кахар, первый знак, Иары. Теперь вот еще один демонов знак. Блин, да я таким образом скоро стану владелицей целого гербария. Оно мне надо, спрашивается. Гайде, осторожно напомнила себе Мейр, когда молчание на поляне откровенно затянулось и стало просто зловещим. Я устало подняла голову и посмотрела на его обеспокоенное лицо. — С тобой все в порядке? — Нет, — вздохнула я. — Но боюсь этого уже не изменить. И тут меня очень ласково обняли чьи-то твердые, но очень заботливые руки. Лица коснулся легкий ветерок, похожий на смущенный поцелуй возлюбленного. Следом за ним мои волосы осторожно взъерошили, погладили, словно успокаивая и даря надежду на будущее. Кто-то неслышно запел над самым ухом, шепотом обещая помощь и защиту. А потом я словно растворилась в этом мягком голосе, откуда-то точно зная, что он не обманет. Это было странное ощущение — внезапно стать чем-то иным, чем просто живое существо. Внезапно обрести силу гораздо большую, чем можно себе представить. Одновременно отрастить крылья и взмыть стрелой под самые небеса. Промчаться над верхушками деревьев, срываясь в них трепетную от радости листву. Поиграть в догонялки с проказником ветром. Ощутить на себе множество горящих взглядов, полных узнавания и молчаливого обожания. Закричать от радости на сотни разных голосов. Стать ими, принять их в себя, отдать им свое сердце, поделиться тревогами, подарить собственный зарождающийся восторг, ощутить в ответ тихую благодарность. Промчаться по земле сотнями маленьких лапок, зашелестеть миллионами пышных веток, качнуться на ветру сотнями тысяч свисающих с них лиан, запеть, затанцевать, освобожденно потянуться, неожиданно понимая, что время новой жизни настало, а затем сделать глубокий вдох, всем существом вбирая это непередаваемое ощущение цельности, и, наконец, очнуться на том же самом месте, на той же погруженной в тишину поляне, каким-то краешком сознания, еще держа в памяти гремящую мощь произошедшего единения, и смутно сожалея, что оно так быстро закончилось. «Гайде!» — снова спросил Мейер, когда я шумно выдохнула и ошеломленно моргнула. — Гайде, ты как? — Не мешай, — проворчал Лин, по-прежнему держась на расстоянии. — Не видишь, она в первый раз принимает силу по-настоящему. — А Эйре принимает ее. — Дай им время. — Как Эйре? — Вот так. Эйре — это и есть лес, а Эо — ничто иное, как знак Иште. знак леса.